Глава 7. Странный простолюдин. В наш форт прибыли новые товарищи. Они практиканты из магического университета. Однако уже продемонстрировали силу и храбрость в бою с безумным козлом. Да и великолепный ужин от нашего шеф-повара намекает на вечеринку. Ешьте как следует и развивайте свои таланты. Защитим страну от монстров. Будем! Столовая была переполнена солдатами, а во главе столов сидел с кувшином в руках бригадный генерал Лоренцо Моска. После этих слов столовую сотрясли радостные крики. Ужин начался. По положению, все присутствующие солдаты превосходили нас, и я думал, что сидеть нам придется на задворках. Однако места нам достались в самом центре. Лучше были только у людей со званиями командира батальона и гилкейра. С нами за столом сидела командир роты Элис. Так что мы прекрасно понимали, как хорошо к нам относятся. Я спросил об этом Элис, но она неуверенно улыбнулась. «Из-за нашего деликатного положения вы своего рода элита, а все здесь присутствующие далеки от вас. Поэтому мы не могли посадить вас на задворки и не могли поставить вас ниже, чем всех солдат форта. Это довольно щекотливый для нас вопрос, прошу поймите». «Не знаю, ждет ли нас в будущем успех». Не уверен, что у нас получится стать бригадным генералом, но командиром рот мы вполне могли быть. Мы были интеллигенцией, владеющей магией. Это очень важная сила. Исходя из этого, мы вполне заслужили такие места. Но это отношение было немного неприятным, хотя в армии очень важно было положение. Если так будем жить всегда, то вполне можем привыкнуть. К тому же, мы с самого начала решили так всех рассадить. И вообще, у нас кто куда садится, так что не особо это и проблема. Хотя за стол бригадного генерала никто не лезет. Смотрите. Мы посмотрели, куда указывала Элис. Там солдаты и правда перебирались с места на место и общались друг с другом. А еще никто не подходил к нашим столам. Я понял принцип функционирования форта, так что силы меня совсем покинули. В столовой нужна строгая субординация. Но здесь этим даже не пахло, так что я перестал думать об этом и принялся за еду. Посреди комнаты находилось огромное блюдо с едой. Если будет мало, там можно взять добавки. Еды было столько, что есть можно было вдоволь. Вокруг и другие ученики университета с удовольствием ели, не особо следя за манерами. Все-таки мы были жителями деревни. Трисофи прилежно вели себя за столом, а вот Норт особо поведением от нас не отличался. В манере приема пищи у солдат тоже не было изысканности. Их это тоже не особо волновало. Ни о чем не думая, я тоже начал есть. За столом Килкиера в окружении руководства проходил дружественный разговор, полный манер. Сидевший рядом с ним парень, похоже, тоже был аристократом. Когда они вошли в столовую вместе, я даже удивился, узнав, что у него есть друзья. Прислушавшись, я понял, что Килкиера называют мальчишку Франда. Вроде в той жизни у него был друг с таким именем. Хотя по виду парень никаких проблем не вызывал. Похоже, они с Килкиером неплохо ладили. Я ломал голову над этим, но неспособный дать ответ прекратил терзание. Однако, если что-то случится, я сразу это пойму. Продолжая есть, спустя некоторое время я увидел тень руки за спиной и обернулся. Там стояли Килкиер и Франда. Я вопросительно смотрел на них. Они просто молча глазели на меня. И вот Килкиера заговорил. «Слушай, нам надо поговорить. Я из рода фениксов, наследников герцогского рода». Думая, о чем он хочет поговорить, я приготовился, а он начал представляться. «Вот как, я с самого начала знал». Хотел сказать я, но понимал, что это неподходящее место, так что сказал другое. «А, вот как. За то, что проявил непочтительность в тот раз, прошу». Прежде чем я сказал прощение, лицо Килкиера исказилось. Он развернулся и направился к выходу из столовой. «Чего это он? Совсем на него не похоже», — говорили люди вокруг. В военное время все солдаты были равны. Сейчас же ничего не способствовало тому, чтобы проявлять неуважение к аристократам и остаться безнаказанным. Поэтому я и думал, что это непозволительно. Так я думал, но неужели... По факту получилось, что когда Килкиер сказал, что относится к герцогскому роду, парень подумал, что я не буду говорить с ним обходительно и принижать себя. Если так, то он точно был потрясен. Его выражение говорило именно об этом. Я поднялся, чтобы побыстрее догнать Килкиера. «Что такое?» – спросила Элис, а я ответил. «Да так, хочу прояснить недопонимание. Элис непонимающе посмотрела на меня, но остановить не попыталась. Я же покинул столовую. Столовую-то я покинул, но вот куда же пошел Килкиер? Вернулся к себе. Когда мы болтали на крыше, то узнали, что наши комнаты находятся в противоположных сторонах. Думая об этом, я направился туда, где предположительно была комната парня. Но потом я увидел на пути Франду, который стоял возле лестницы на крышу. Он, скорее всего, знал, куда пошел Килкиер. Так что я решил расспросить его об этом. И, конечно же, Франда был аристократом, так что говорить я должен был вежливо. Стараясь избежать грубости, я спросил. «Прости, пожалуйста, не мог бы ты сообщить, куда направился господин Килкиер?» Услышав мой голос, он удивленный обернулся. «Почему я должен говорить это такому, как ты?» «Ну?» Ответить на такое было непросто, но прежде чем я что-то смог сказать, Франда продолжил. «Господин Килкиер сказал, что он весело поболтал с тобой». «О? И все это ты разрушил в столовой. Из чего я должен говорить такому, как ты, где господин Килкиер? Отвечай». То есть он заботился о Килкиере, не хотел говорить, где он, чтобы я не причинил ему боль. Мне это показалось необычным. Говоря с ним, я вспомнил, что отец Франда задолжал отцу Килкиера. Поэтому-то он и переживает о том, как бы кто ни навредил Килкиеру. Но все же сейчас Франда вел себя как настоящий друг. Понимая это, я не мог действовать наобум. Глубоко вздохнув, я заговорил. «Господин Килкиер, аристократ?» «Да». Голос его был удивленным. Франда был славным парнем, загадывающим наперед. Он словно бы хотел что-то показать. Все же он мог меня выслушать, в этом я был уверен. Так что продолжал говорить. «Поэтому, если бы я заговорил с ним непочтительно, это бы создало проблемы для нас обоих. Поэтому я и сказал то, что было необходимо». Франда поднял голову и смотрел на меня удивленными глазами. Немного подумав, он заговорил. «Погоди, в смысле? То есть в других обстоятельствах ты бы говорил с господином Килкиером иначе?» «Так и есть». «И как же?» «Как?» «Хоть ты и спрашиваешь, как бы сказать, скорее всего, как друг, полагаю». Я взглянул на лицо парня в этот момент. Сейчас он походил на неведомую зверушку. Я чуть не фыркнул. Понимая, что смех все испортит, я терпел. Но как бы я ни старался, похоже, он заметил, что я готов был рассмеяться. Франда порицающе заговорил. «Если хочешь смеяться, смейся». «Вот как. Значит, так ты будешь вести себя с господином Килкиером?» «Странный ты простолюдин». Но, вопреки выбранным словам, в этот раз укора не чувствовалось. Его речь была доброй и мягкой. Это было своего рода его разрешением подружиться с Килкиером. Я запустил шестеренки. «Неважно, что я грубый. Думаю, именно такого простолюдина господин Килкиер и ищет. Так что ты можешь сообщить мне, где он?» Услышав меня, Франда вздохнул. «Ладно, так и быть. Но есть одно условие». Вот такого я услышать точно не ожидал. Но он был очень добрым парнем. Ничего неосмыслимого он не попросит, так что я кивнул. И тогда Франда заговорил. «Если ты будешь говорить с господином Килкиером на равных, будет странно, если ты будешь обращаться ко мне с уважением. Обращайся ко мне так же, как и к нему. Таково мое условие». «А это ничего?» Вот уж не думал, что аристократ в это время попросит о таком. «Должно быть, рожа у меня сейчас действительно сконфуженная». Посмотрев на меня, Франда усмехнулся. Вот и свершилась моя месть. Не мог же я один здесь удивляться». «Ты меня провел?» «Ага, думал тебя немного удивить. Но все же веди себя, как я и сказал. Если ты не будешь говорить с господином Килкиером формально, а со мной будешь, это будет проблематично». «Все понял, Джон». Так он меня назвал. Должно быть, слышал мое имя от Килкиера. Было бы неплохо узнать его, так что я заговорил без прикрас. «Да, понял. А тебя как зовут?» Парень понимал, что обращаются к нему, но все же разговор на равных его слегка выбил из колеи. Широко открыв глаза, Франда кивнул, прежде чем ответить. «Ага. И правда ведь без стеснения обратился. Как и сказал господин Килкиер, забавный ты парень. Меня зовут Франда Клементи, старший сын Виконта». «Я друг господина Килкиера. Господин Килкиер сейчас на крыше. И скорее всего, сейчас он не в духе. Полагаюсь на тебя, Джон». «Да, понял тебя. До встречи, Франда». Сказав это, я направился наверх. Фран досмотрел, как я поднимаюсь по лестнице, но за мной не пошел. Он остался проследить за тем, чтобы случайный свидетель нам не помешал. Думая о том, какой же он тактичный парень, я спешил на крышу Килкиру.